Глава вторая. Рашман. Канцелярия тьмы. После любовных утех блондинка заварила кофе с молоком и вынесла его на балкон, где лукавый любовался багровым закатом. «Дорогой, я удивлена твоим заказом». «Это почему?» «Я думала, твой любимый напиток – это кровь». «Меньше верь фильмам ужасов». «Это почему?» Режиссеры выдумывают больше того, чем есть на самом деле. Это они любят лить кровь рекою, как будто в этом вся наука. А разве ты не к этому стремишься? Стремился, а толку? Мы проиграли большую битву на Востоке. Да, опять славяне помешали. Как видишь, и уже второй раз на те же грабли наступаем. И какие выводы ты сделал, мой дорогой? Значит, в тактике ошиблись. Не только кровь нужна. А что еще? Важнее, дорогая, перевербованные души. Разум. Вот это сила. Они допивали кофе и провожали закат. Думали каждый о своем. После паузы блондинка Шали прошептала. А закатик-то такой же кровавый, как и твой халатик. Видать, задумал, милый мой, ты очередную бойню. И они рассмеялись. Ладно, прозорливая моя, сейчас телефон нарушит нашу идиллию. Пора мне, ждут великие дела. Ты это чувствуешь? Но телефон молчит. Лукавый улыбнулся, и телефон запел. По вызову гудка было ясно, это звонил Константин. Блондинка шепнула. Третья чашка ждет на столе. Я уже налила заранее. Косте привет. Лукавый чмокнул подругу за прозорливость. И Шали ушла через черный ход. Ну, привет, Костя. Тебе от меня и от Шали. Привет, спасибо, светлейший. Ты часом канцелярии не попутал? Или Библии начитался тайком? Да это я так, ради прикола, отшучивался Костя. Константин жил не один век и менял облик не в одном поколении. Имел в ставке лукавого особый чин и ранг, поэтому ему многое сходило с рук. Другие бы на такие дерзкие шуточки не осмеливались бы. Ну ладно, излагай свой план, мистер Фукс. План первый. Разведка моя доложила, есть в Румынии... Румынии? Удивился лукавый, рассмеялся. Да какая разница где? Есть юноша с уникальными способностями. Интересно. Неужто круче твоих? Ну и какие же? Он, как и вы, обожает шахматы. Не напоминай мне о них. Ты же знаешь, я ими летом так увлекся, что мы из-за этого многое потеряли. Так что я в завязке. Речь не только в этом. Он может предвидеть будущее. Пророком нынче никого не удивишь. Как видишь, где мы, а где пророки? Я не так выразился. Он будущее каким-то образом то ли сканирует, то ли просчитывает, как варианты в шахматной игре. И что, ни разу не ошибся? Я год за ним пасу, пока не было сбоев ни одного, ни одной осечки. Верится с трудом. Как его имя? Мури. Сейчас посмотрим. Лукавый включил ноутбук и ради интереса заглянул в поисковые системы, чтобы поинтересоваться, что сие имя означает, и озвучил. Это, скорее всего, фамилия, а не имя. Значение гласит «изменчивый, везучий, современный, веселый, творческий». А фамилия какая? «Рашман», — ответил Костя. Доступные сведения о фамилии Рашман, версия первая. Фамилия Рашман происходит из рода Рашма, означает достоверно. Да. Ну и где он, твой самородок? Да за дверью, повелитель, только он нашего диалекта не поймет. Переключитесь на румынский. На румынский, двоечник. Сколько веков живешь, а выучить страны не можешь. Исправлюсь, мой господин. Исправляйся. А то снова за парту посажу. Зови Мори своего. Мори завели. Он смотрел перепуганными глазами, то ли чувствовал угрозу, то ли страх. «Привет, малый. Не бойся, я не кусаюсь. Садись. Бери печенье, конфеты. Костя, вели слугам чаю принести». Парень сел и робко взял конфету. Он с детства был сладкоежка. Это почувствовал лукавый. «Да расслабься ты, бери еще, будь как дома. Ты, говорят, в шахматы играешь хорошо?» «Да». «И сколько партий выиграл и с кем?» «В области всех победил. Ехать на туры дальше у родителей не хватает денег, а мне еще доучиваться в школе надо». «А ну покажи мастер-класс». Лукавый взял коробку с шахматами и положил на стол. Забыл о своем обещании больше не брать их в руки. Константин почувствовал, что сейчас может быть беда, но на его удивление Мури, не чуя опасности, сидел спокойно и ел конфеты, запивая чаем. Константин набрался смелости и потащил повелителя за руку на балкон и прикрыл дверь, чтобы юноша не слышал. «Костя, я не понял юмора. Ты что себе позволяешь? Что за выходки?» «Мой король, вы забыли о своем обещании не брать эти игрушки в руки. Вы же знаете, до чего это может привести. 30 человек уже чахнут и ждут погибели, те, что вас обыграли». «Да», — задумался лукавый. «Но я по твоей просьбе их не трогал. Но ваши мысли и злоба, видать, сильнее ваших слов и дел. Вот они обречены теперь. Пожалейте юнца, он нам может еще пригодиться». «Ладно, убедил. Пошли». Они пришли в комнату. «Вот что, малый, я открою программу шахматную, и ты партию за партией дойдешь до финала. Согласен?» «Хорошо, только я продублирую это на доске с реальными фигурами, а вы ходите следом за мной на компе». «Окей. Костя, бери ручку и бумагу, будешь стенографировать ходы». «Хорошо, это дело мне знакомо. Я уже не раз следил за пацаном и записывал». «Это когда?» – опешил Мури от удивления. «Не отвлекайся, играй. Твои белые – твой ход», – парировал Константин. «Е2, Е4», – сказал Мури. Парень, несмотря на усталость, обыгрывал одну программу за другой, и даже ту, что лукавому не была по силам. В играх онлайн с мастерами в интернете он был на высоте. Костя был в восторге. Лукавый задумался, как это можно использовать. Они поблагодарили и отпустили Мури на отдых. «Вы видели? Перед нами чемпион мира». «Да, возможно. Он обыграл ту программу, которая чемпиону не уступила, а выиграла со счетом 4-2. «Как мы это используем?» «Какой призовой фонд в Нью-Йорке?» «Миллион евро. Первое место 600 тысяч, второе 400. Позаботься о том, чтобы все деньги были наши. Лишняя копейка в казну не помешает». «Это все, чем ты меня хотел удивить?» «Нет. Еще одна юная девица ведьмой хочет стать. Это в вашей власти, помочь ей или нет?» «Завтра приведешь. От шахматных баталий устал. Но записи игр оставь на столе. После отдыха просмотрю еще раз». «Хорошо. Отдыхайте, ваша Костя замялся. «Светлость», — добавил лукавый. И они рассмеялись и расстались.